Один из многих. За час до отхода поезда дачный отец семейства, держа в руках стеклянный шар для лампы, игрушечный велосипед и детский гробик, входит к своему приятелю и в изнеможении опускается на диван. «Голубчик, милый мой!» — бормочет он, задыхаясь и бессмысленно поводя глазами. «У меня к тебе просьба. Христом Богом молю, одолжи до завтрашнего дня револьвера. Будь другом». «А что тебе револьвер?» «Нужно! Ой, боже мой! Дай-ка воды! Скорее воды! Нужно, нужно! Ночью придется ехать темным лесом, так вот я на всякий случай. Одолжи, сделай милость!» Приятель глядит на бледное, измученное лицо отца семейства, на его вспотевший лоб, безумные глаза и пожимает плечами. «Ой, врешь, Иван Иванович, — говорит он, — какой там темный лес у черта? Вероятно, задумал что-нибудь? По лицу вижу, что задумал недоброе. Да что с тобой? Зачем у тебя этот гроб? Послушай, тебе дурно? Воды! О, боже мой! Постой, дай отдышаться. Замучился, как собака. Во всем теле и в башке такое ощущение, как будто из меня все жилы вытянули и навертили, и сжарили. Не могу больше терпеть. Будь другом, ничего не спрашивай, не вдавайся в подробности. Дай револьвера, умоляю. Ну, полный Иван Иванович, ну, что за малодушие, отец семейства, статский советник, стыдись. Тебе легко стыдить других, когда живешь тут в городе и этих проклятых дач не знаешь. Еще воды дай. А если бы пожил на моем месте, не то бы запел. Я мученик, я вьючная скотина, раб, подлец, который все еще чего-то ждет и не отправляет себя на тот свет. Я тряпка, болван, идиот. Зачем я живу? Для чего? Отец семейства вскакивает и, отчаянно всплескивая руками, начинает шагать по кабинету. «Ну ты скажи мне, для чего я живу?» — кричит он, подскакивая к приятелю и хватая его за пуговицу. «К чему этот непрерывный ряд нравственных и физических страданий? Я понимаю, быть мучеником идеи, да, но быть мучеником черт знает чего, дамских юбок да детских гробиков нет, слуга покорный, нет, нет, нет, довольно с меня, довольно!» Ты не кричи, соседям слышно. Пусть и соседи слышат, для меня все равно. Не дашь ты револьвера, так другой даст, а уж мне не быть в живых. Решено. Постой, ну ты мне пуговицу оторвал. Говори хладнокровно, я все-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь? Чем? Ха-ха-ха. Ты спрашиваешь, чем? Изволь, я расскажу тебе. Изволь, выскажусь перед тобой. И, может, у меня на душе будет не так гнусно. Сядем. Я буду короток, потому что скоро на вокзал ехать. Да еще нужно забежать к Тютрюмову, взять у него две банки килик и фунт мармеладу для Марии Осиповны, чтобы у нее на том свете черти язык вытянули. Ну, слушай, возьмем для примера хоть сегодняшний день. Возьмем. Как ты знаешь, от 10 часов до 4 приходится трубить в канцелярии. Жарища, духота, мухи и несовместимейший, братец ты мой, хаос. Секретарь отпуск взял, Храпов жениться поехал. Канцелярская мелюзга помешалась на дачах, амурах да любительских спектаклях. Все заспанные, умаленные, испитые, так что не добьешься никакого толка, ничего не поделаешь ни убеждениями, ни ораньем. Должность секретаря справляет субъект глухой на левое ухо и влюбленный, едва отличающий входящую от исходящей. Дубина ничего не смыслит, и я сам за него все делаю. Без секретаря и Храпова никто не знает, где что лежит, куда что послать. А просители обалделые, все куда-то спешат и торопятся, сердятся, грозят. Такой кавардак со стихиями, что хоть караул кричи. Путаница и дым коромыслом. А работа анафемская. Одно и то же, одно и то же. Справка отношения, справка отношения. Однообразно, как зыбь морская. Просто, понимаешь ли ты, глаза вон из-под лба лезут. А тут еще на мое горе начальство с супругой разводится. И ишесом страдает. Так ноет и куксит, что житья никому нет. Невыносимо! Отец семейства вскакивает и тотчас же опять садится. Все это пустяки. Ты послушай, что дальше, говорит он. Выходишь из присутствия, разбитый, измочаленный. Тут бы обедать, идти и спать завалиться. А нет. Помни, что ты дачник, то есть раб, дрянь, мочалка. И изволь, как курицын сын, сейчас же бежать по городу, исполнять поручения. На наших дачах установился милый обычай. Если дачник едет в город, то, не говоря уже его супруге, всякая дачная мразь и тля имеет власть и право навязать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к модистке и выругал ее за то, что лиф вышел широк, а в плечах узко. Сонечке нужно переменить башмаки. Свояченица пунцового шелку по образчику на 20 копеек и 3 аршина тесьмы. Да вот постой, я тебе сейчас прочту. Отец семейства вытаскивает из жилетного кармана скомканную записочку и со остервенением читает. Шар для лампы. 1 фунт ветчинной колбасы. Гвоздики и корицы на 5 копеек. Касторового масла для Миши. 10 фунтов сахарного песку. Взять из дома медный таз и ступку для сахара. Карболовой кислоты персидского порошку на 20 копеек. 20 бутылок пива и 1 бутылку уксусной эссенции. Корсет для мазель Шансон номер 82 у Гвоздева. И взять дома Мишино осеннее пальто и калоши. Это приказ супруги и семейства. Теперь поручение милых знакомых и соседей, черт бы их съел. У Власиных завтра именинник Володя. Ему нужно велосипед привезти. У Куркиных окочурился младенец, и я должен гробик купить. У Марьи Михайловны варят варенье, и по этому случаю я ежедневно должен ей таскать по 0,5 пуда сахару. Подполковница Вихрина в интересном положении. Я в этом не виноват ни сном, ни духом, но почему-то обязан заехать к акушерке и приказать ей приехать тогда-то. А о таких поручениях, как письма, колбаса, телеграммы, зубной порошок, и говорить нечего. 5 записок у меня в карманах. Отказаться от поручения невозможно, неприлично, нелюбезно. Черт возьми, навязать человеку пуд сахару и акушерку – это прилично. А отказаться – калерер. Последнее слово – неприличие. Откажи я каким-нибудь Куркиным, первая супружница станет на дыбы. Что скажет княгиня Марья Алексеевна? Ох, ах, не оберешься потом. Обмороков, ну его к черту. Этак, батенька, в промежутке между службой и поездом бегаешь по городу, как собака, высунув язык, бегаешь, бегаешь, и жизнь проклянешь. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасную, а там опять в аптеку. Тут спотыкаешься, там деньги потеряешь, а в 3-м месте заплатить забудешь, и за тобой гонится со скандалом. В 4-м месте даме на шлейф наступишь. Тьфу! От такого моциона так осатанеешь, и так тебя разломает, что потом всю ночь кости трещат и поджилки сводит. Ну-с, поручения исполнены, все куплено. Теперь, как прикажешь упаковать всю эту музыку? Как ты, например, уложишь вместе тяжелую медную ступку и толкач с ламповым шаром или карболку с чаем? Ну вот и смекай. Как ты скомбинируешь воедино пивные бутылки вот этот вот велосипед? Это, брат, египетская работа, задача для ума, ребус. Как там не упаковывай, как не увязывай, а в конце концов, наверное, что-нибудь расколотишь и рассыплешь, а на вокзале и в вагоне будешь стоять, растопыривши обе руки, раскорячившись и поддерживая подбородком какой-нибудь узел, весь в кульках, в картонках и в прочей дряни, а тронется поезд, публика начнет швырять во все стороны твой багаж. Ты своими вещами чужие места занял. Кричат, зовут кондуктора, грозят высадить, а я-то что поделаю? Не бросать же мне вещи в окна. Сдайте в багаж. Легко сказать. Да ведь для этого нужен ящик. Нужно уложить всю эту дрянь. А где я каждый день могу брать ящик и как уложу шар со ступкой? Этак всю дорогу в вагоне стоит вой и скрежет зубовный, пока не доедешь. А погоди, что сегодня пассажирки запоют мне за этот гробик? Ух, дай-ка, брат, воды. Теперь слушай дальше. Давать поручение принято. Деньги же давать на расходы. Накося выкуси. Потратил я денег тьму, а получу половину. Я гробик этот пошлю Куркиным с горничной. Они теперь в горе. Стало быть, не время думать им о деньгах. Так и не получу. Напоминать же о долге, да еще дамам, не могу, хоть зарежь. Рубли еще так и сяк, хоть мнутся да отдают, а копейки пиши пропало. Ну-с, приезжай я к себе на дачу. Тут бы выпить хорошенько от трудов праведных, пожрать да лечь, не правда ли? Но не тут-то было. Моя супружница уж давно стережет. Едва ты поел суп, как она цап-царап, раба Божьего, и не угодно ли вам пожаловать куда-нибудь на любительский спектакль или танцевальный круг? Протестовать не моги, ты муж, а слово «муж» в переводе на дамский язык значит тряпка, идиот и бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства обществу покровительства животных. Идешь и таращишь глаза на скандал в благородном семействе или мочу, аплодируешь по приказанию супруги и чувствуешь, что ты вот-вот и сдохнешь. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги танцоров. А если не достает кавалера, то и сам изволь плясать кадриль. Танцуешь с какой-нибудь кривулей Иванной, улыбаешься по-дурацки, а сам думаешь, доколе, о, Господи, вернешься в полночь из театра или с бала, а уж ты не человек, а дохлятина, хоть брось. Ох, ну, вот ты, наконец, достиг цели, разоблачился и лег в постель. Закрывай глаза и спи. Отлично, все так хорошо и тепло. И ребята за стеной не визжат, и супруги нет около, и совесть чиста. Лучше не надо. Засыпаешь ты, и вдруг слышишь дзз, комары! Комары, будь они трижды анафемы прокляты! Комары! Отец семейства вскакивает и потрясает кулаками. Комары! Это казнь египетская, инквизиция. Дзюкает, а так жалобно, печально, точно прощение просит. Но так тебя, подлец, укусит, что потом целый час чешешься. Ты и куришь, и бьешь их, и с головой укрываешься. Ничего не помогает. В конце концов, плюнешь и отдашь себя на растерзание. Жрите, проклятые! Не успеешь ты привыкнуть к комарам, как в зале супруга начинает со своими тенорами разучивать романсы. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовится. О, Боже мой! Тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся. Отец семейства делает плачущее лицо и поет. Не говори, что молодость сгубила, я вновь пред тобою стою очарован. О, подлые! Всю душу мою вытянули, чтобы их хоть немного заглушить. Я на такой фокус спускаюсь, стучу себе пальцем по виску около уха. Это стучу часов до четырех, пока не разойдутся. А только что они разошлись, как новая казнь, пожалуй, донна супруга и предъявляет на мою особу свои законные права. Она разлимонится там с луной со своими тенорами, а я, Дуайса, веришь ли, до того напуган, что когда она входит ко мне ночью, меня в жар бросает и отрыв берет. Ой, дай-ка, брат, еще воды. Ну, этак, не поспавши, встанешь в 6 часов и марш на станцию к поезду. Бежишь, боишься опоздать. А тут грязь, туман, холод. Бррр. А приедешь в город, заводи шарманку сначала. Так-то, брат, жизнь, доложу тебе, анафемская. И врагу такой жизни не пожелаю. Понимаешь, заболел. Одышка, изжога, вечно чего-то боюсь, желудок не варит. Одним словом, не жизнь, а грусть одна. И никто не жалеет, не сочувствует, а как будто так это и надо. Даже смеются. Дачный муж, дачный отец семейства. Ну, так значит, так ему и нужно. Пусть околевает, но ведь пойми, я животное, жить хочу. Тут не удивить, тут трагедия. Послушай, если не дашь револьвера, то хоть посочувствуй. Я сочувствую. Вижу, как вы сочувствуете. Прощай. Поеду за кильками и на вокзал. Ты где на даче живешь, спрашивает приятель. На дохлой речке. Да, я знаю это место. Послушай, ты не знаешь там дачницу Ольгу Павловну Финдерк? Знаю. Знаком даже. Да что ты, удивляется приятель, и лицо его принимает радостное изумленное выражение. А я не знал. В таком случае, голубчик, милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? Будь другом, милый Иван Иванович. Ну, дай честное слово, что исполнишь. Что такое? Не в службу, а в дружбу, умоляю, голубчик. Во-первых, поклонись Ольге Павловне. А во-вторых, свези ей одну вещичку. Она поручила мне купить ручную швейную машину, а доставить ей некому. Свези, милый. Дачный отец семейства с минуту тупо глядит на приятеля, как бы ничего не понимая, потом багровеет и начинает кричать, топая ногами: «Нате! Ешьте человека! Добивайте его! Терзайте! Давайте, давайте машину! Садитесь сами верхом! Воды! Дайте воды! Для чего я живу? Зачем?»